Конечно, ее можно вырезать. Даже будет лучше. А когда мы одевались внизу, он говорит: «Очень прошу, Васенька, вставьте обратно фразу, которую вы раньше вырезали. В искусстве я продержался долго, с той поры, когда сатиру ругали, и до той поры, когда ее вновь стали ругать. Умоляю, они же никогда больше не увидят картину». «5.9.67 Сочи. Здравствуйте, дорогой Василий Васильевич. Конечно, очень-очень жаль с вами расставаться, и это первый признак настоящего творческого содружества, которое не должно на этом кончаться, грех, ведь это первое ощупью работа и уже интересная. Вчера я говорила с Катенькой, она мне рассказала о просмотре. Им картина очень понравилась. Она жалеет, что рано кончается. Это сожаление только доказывает интерес, который все повышается от начала к концу. Я думаю, что вам есть смысл опеменизировать дальнейшую судьбу Райкина. Мне кажется, что есть смысл. Мы здесь живем, как ходячие цветы в оранжерее. Нас поливают, подкармливают, лечат, мажут и даже подстригают. Если понадобилось бы, то нас и окучили бы. На недалеком лежаке утром возлежит госпожа министерша в трусиках и бюстгальтере, костюм, в котором ее редко видят подчиненные. А когда видят, то находит ее бледной, худой и голенастой. Кроме того, она и здесь недалеко плавает. По правде сказать, мне ее стало ужасно жалко. Она, очевидно, очень больной человек. При встрече с нами она сразу, без долгих разговоров, предложила Аркадию организовать в санатории вечер самодеятельности. «Знаете, надо, Аркадий Исаакович», — сказала она со значением. Аркадий промычал что-то кисло и бессмысленно. Но в душе он, конечно, был в восторге еще раз продемонстрировать свое мастерство. Пока мы сидим тихо и отодвинули подальше свои лежаки, но, возможно, если он откажется, ему опять не дадут Ленинскую премию или Народного союза. А что? Возможно, вполне возможно. Ну ладно, все это шуточки, а вообще это райское место специально для Райкина. Дорогой вас, спасибо вам за то, что вы так точно и быстро все сделали, как обещали. Целуем вас и Инночку. Большой привет Нине Алексеевне, Отте, всей группе, а также Галине Шерговой. Она молодец. Я думаю, вас, что мы еще должны вместе работать, театр и вы. Письмо Семину напишем, в нем выскажем пожелание продолжать работу с вами. Любящие вас Рома и Аркадий. 1968. Новый год встречали у Нины Герман в соседнем подъезде шумно и весело. Был Миша Богин с польскими операторами. Он снимает совместную с Зосю. Миша принес польский экран, где проведен опрос зрителей. Три лучшие картины. Среди советских названы «Тени забытых предков» Сережи, «Двое» Миши и «Моя Майя Плисецкая». 10 января. Аркадий Райкин идет очень хорошо в художественных кинотеатрах. В Москве, например, на вторую неделю демонстрации увеличили количество кинотеатров. Обычно такого не бывает. Фильм сходит на второй экран. А нам денег положили как за вторую категорию документального фильма. а не надо спорить с начальством».